Позже Юнми с раздосадованным видом идёт по коридору агентства. «Сходил, поговорил» называется. Ощущение, как говна полной ложкой наелся. Юсон весь разговор стебался надо мной. Не, он реально какой-то шизоид с комплексом бога. Однако заболтать умеет. Я пока общался, наверное, раза три пожалел, что ввязался. А главное, он говорит, а я не могу ему сказать: «Не, брателло, вот тут ты врёшь». Мефистофель, блин. Не, не Мефистофель, а этот. Гнилоуст, вот. Послушал и уже ни в чём не уверен. Девчонки реально принимают порой нереально странные решения. И Инджон с самого начала смотрелась неадекватной. Про Саньон тоже не безумно выглядит. Вполне себе на уме, недаром же её ледяной принцессой прозвали. Юсон выглядит красавцем, действительно разбирающимся в бабах. Я же вечно в них запутываюсь. Дурят они меня. Чувствуют, что добрые и доверчивые до невозможности. Вот и пользуются. Пф, какой тяжёлый день. Вроде сделал правильный поступок, вступился за девушку, спас. А радости никакой. Наоборот, ощущение, что дурак и ложанулся. А как надо было? Сказать Юсону: «Делай всё, что хочешь»? Мне воспитание моё так не позволяет. Хотя это всё глупости. Воспитание – всего лишь набор привычных поведенческих стереотипов. Но, тем не менее, если от них отказаться, тогда я стану кем-то другим. Например, вторым Юсоном. Не, директор мне конкретно не понравился. Я уважаю умных людей. Но хоть он и умный, но у него всё вывернуто наизнанку. Вполне возможно, у него опыт и вещи правильные говорит, но слушать неприятно. И соглашаться с его доводами не хочется. Точно, гнилоуст. Блин, вечно все проблемы от баб. Вот во что мне теперь станет то, что я влез? Чуть позже. «Директор Юсон сказал, что отменит своё решение?» Недоверчиво переспрашивает меня Кюри. «Да», с подтверждающим кивком говорю я. «Сказал, что отменяет своё решение о соло-проекте Инджон. В данный момент происходит мой отчёт о проделанной работе. Девчонки в курсе, что я ходил говорить с Юсоном за Инджон и хотят знать, чем закончился этот разговор. Ну, всё знают. Наверное, было бы лучше, если бы они не болтали. Хотя о чём это я? Чтобы девчонки да не болтали, а у Инджон выражение лица, как у человека, у которого было всё, и вдруг это всё одномоментно куда-то делось. А что ты ему сказала, что он так сказал?» Не отстаёт от меня Кюри. «Сказала, что я на стороне Инджон». «И всё?» – не верит мне Кюри. «Просто вот это всё и всё?» Она требовательно смотрит на меня. А я смотрю на неё и думаю: «Ну чё ты пристала?» «Я пообещала, что в противном случае отзову права у агентства на использование моих песен», – говорю я, решив, что лучше рассказать всё, как было, поскольку есть шанс, что это сократит время разговора. После моих слов народ изумлённо ахает. «Ты шантажировала директора?» Не веря, в изумлении восклицает Джихён. «Я решила, что это самый короткий путь к согласию», – отвечаю я. «Ну ты даёшь», – озадаченно произносит Джихён, разглядывая меня во все глаза, и тут же спрашивает: «И что, ты бы и вправду так сделала?» «Другим вариантом было отказаться от Инджон», – объясняю я свой поступок. «Я решила, что Инджон важней». «Правда ведь, что Инджон важней?» – спрашиваю я, обращаясь к девчонкам. «Санбэ, вы же не хотели бы, чтобы она ушла из группы?» Санбэ дружно поворачивают головы и смотрят на Инджон. Та же, бросив в ответ несколько взглядов, поворачивает голову ко мне. «И потом, я до сих пор должна ей за рисунок», – говорю я и прошу. «Инджон Онни, прости меня. Это просто была неудачная идея. Я не со зла». Глаза, смотрящие на меня Инджон, наполняются слезами. Губы кривятся, и, внезапно распахнув руки, она бросается ко мне. «Не, всё правильно я сделал», – с удовлетворением думаю о своём разговоре с Юсоном, одновременно прижимая к себе плачущую Инджон. «Девушки, они же доверчивые, как дети. Обмануть легко. Но сглупила, ну с кем не бывает. Вот что бы она сейчас без меня делала? Точно пропала бы. Нужно только предупредить, чтобы она Юсона не слушала. А то проедет ей по мозгам так, что они у нее встанут. Похоже, это он может. Одна из автодорог Сеула, по которой неспешно движется большая дорогая машина. В машине на заднем сидении сидит госпожа Муран. На передних сиденьях находятся водитель и охранник. У Муран звонит телефон. «Да, Сану», – говорит она, ответив на звонок, – «слушаю тебя». «Госпожа», – говорит Сану, – «есть новое видео с госпожой Юнми, песня, которую она исполняла во время армейского концерта. Сейчас это видео активно распространяют в сети. Думаю, вам нужно его увидеть». «Ну, если ты так думаешь, то, конечно, я его посмотрю», – отвечает Муран. «Но сейчас я еду в машине и смогу это сделать только когда вернусь домой». «Я перешлю его на планшет вашего охранника, госпожа», – говорит Сану. «Да?» – удивляется Муран. «Такая срочность? Ты меня заинтриговал. Что там такое?» «Слова, госпожа», – отвечает начальник охраны. «Обратите внимание на слова песни». В этот момент охранник на переднем сидении оборачивается, держа в руках планшет. «Начальник Сану приказал показать вам видео, госпожа», – говорит он. «Если вы захотите». «Давай», – говорит Муран, протягивая руку. «Что там еще приключилось с этой девчонкой?» Недовольно бурчит она, забрав гаджет. «Постоянно что-то происходит. Теперь вот слова. Что еще за слова?» Нажатием пальца она запускает видео и, старчески щурясь, всматривается в дрожащую картинку на экране, одновременно вслушиваясь в слова песни о драконах. «Если качество видео и подкачало, то со звуком в записи все в порядке. Все слова слышно четко и разборчиво». По мере просмотра на лице у Муран появляется все усиливающееся удивление. После того, как песня закончилась, она еще несколько секунд сидит молча, смотря в планшет, осмысливая услышанное. «Язык как нож!» – осуждающе качая головой, недовольным тоном произносит Муран. «Сама себе враг! Зачем она это сделала? Кто ей эту песню придумал? Сама? Решила играть роль принцессы? С ума сошла? Почему в агентстве за ней не следят? Что они там делают? И как это следует теперь объяснять? Боже, ну что за заботы? А Дживон куда смотрит? Почему он ее не контролирует? Опять что ли бабушка должна что-то придумать? У меня уже возраст не тот, чтобы постоянно думать». Полное возмущение, она поворачивает голову к окну. В этот момент машина останавливается на светофоре, и Муран видит буквально в метре от дороги сидящую на столбике большую ворону, смотрящую на нее сквозь стекло. Замерев от неожиданности, старая женщина смотрит на птицу, которая с интересом ее разглядывает, вертя головой и поблескивая небольшими глазками. Внезапно ворона опускает крылья вниз и в стороны и громогласно каркает, широко раскрыв клюв. Отмерев, Муран пулей перелетает по сиденью на другую сторону тронувшейся машины. Ворона, пританцовывая и приседая на месте, несколько раз насмешливо каркает ей вслед.